Питание для получения энергии. Мы есть то, что мы едим. Это чистая правда. И если после того, как вы поели, вам хочется полежать и поспать, это говорит о том, что ваше питание забирает энергию, отнимает ее. И ваша задача — перестроить свое питание, чтобы оно давало энергию или, как минимум, не забирало ее. Самой вредной пищей с точки зрения восполнения энергии считается та, которая не встречается в природе и имеет в своем составе химические добавки. Возьмем, к примеру, лимон. Лимон — это натуральный продукт. Поэтому, когда мы видим в составе другого продукта лимонную кислоту, в сознании большинства из нас формируется логическая цепочка. Лимон — лимонная кислота. Однако, к сожалению, лимонную кислоту давно уже не делают из лимонов. Это полностью синтетический продукт. А уж если вы видите в составе всякие ешки, ароматизаторы, усилители вкуса или еще что-то непонятно химическое, то знайте, что такие продукты не просто отнимают вашу энергию, они еще и отравляют ваш организм. Вы быстрее стареете и начинаете больше болеть. Какие продукты отнимают больше всего энергии? Кофе, фастфуд, рафинированный сахар и сахаросодержащие продукты. Это не обязательно сладости, читайте составы. Мясо, мясные продукты и яйца в большом количестве. Мучные изделия. Я не говорю о том, что прямо сейчас срочно нужно от всех этих продуктов отказаться. Я даю пищу для размышлений. Большое заблуждение, что кофе вас заряжает. Это не так. Кофе и кофеин, содержащие продукты, используют ваши внутренние резервы, которые организм хранит для особых ситуаций, чтобы помочь вам, дав дополнительную энергию, которой не хватает. Кофе не несет в себе энергию, в отличие от, например, натуральных свежевыжатых соков. Кофе, наоборот, отнимает ваши внутренние запасы и нецелесообразно расходует их. Вы подсаживаетесь на него, как на наркотик. Начинаете пить слишком много кофе и уже не можете без него. Так и развивается кофеиновая зависимость. И вот вы уже не можете представить свое утро без кофе. Но гораздо лучше начинать утро с медитации и зарядки. Это вас больше взбодрит и придаст качественной энергии на весь день. Большое количество мяса сложно усваивается и переваривается нашим организмом. На это уходит огромное количество энергии. Мучные изделия, яйца тоже сложны для переваривания пищи. Именно поэтому я рекомендую вам сократить употребление этих продуктов. Если вы чувствуете, что какая-то другая пища вызывает у вас ощущение вялости и тяжести, сократите употребление этих продуктов, либо общий объем пищи. Переедание тоже отнимает у вас энергию. Когда вы едите больше, чем требуется вашему организму, организм в шоке, у него стресс. Он направляет все усилия на то, чтобы справиться с тем объемом пищи, который в нем оказался. Это очень тяжело для нашего организма. А за перееданием всегда стоят какие-то психологические моменты. И с этим важно работать с психологом или коучем. Какие продукты дают энергию? Зеленые свежевыжатые соки, смузи из натуральных овощей, фруктов и ягод. Все то, что природа вырастила для нас, чтобы питать нас, чтобы наполнять нас. Травяные чаи, не зеленый и не черный, потому что они содержат в себе кофеин. Любые травы, мята, чабрец, мелисса, ромашка. Заваривайте и пейте. И термически обработанная растительная пища и крупы дают энергию. Но я рекомендую включать в ваш рацион больше сырых овощей и салатов. Что вы можете изменить в своем питании уже сейчас? Во-первых, съедайте каждый день большую миску овощного салата, заправленного нерафинированным растительным маслом и яблочным уксусом, либо лимонным соком. Такой салат я сама ем абсолютно каждый день, где бы ни находилась. Овощи помогают нашему кишечнику очищаться и усиливают перистальтику, подпитывают нашу микрофлору. Во-вторых, старайтесь каждый день есть фрукты. Это ваши витамины. Выпивайте один стакан зеленого свежевыжатого сока либо смузи. И сократите объем еды. Вы удивитесь, но энергии прибавится. Люди сейчас едят раз в 5 больше, чем им требуется физиологически. Сократив объем пищи, вы будете чувствовать себя лучше, потому что освободите таким образом энергию, которую сейчас тратите на пищеварительный процесс.